Глава 18. Желтые глаза чужака горят в полумраке леса, как два угля. Он призрак, явившийся из кошмара, чтобы довершить разгром моего рода. Мысли о плане, о Мирель, о притворстве — все это испаряется в один миг. Остается только он и я. И древний закон леса, высеченный не в свитках, а в когтях и клыках. Здесь все просто. Побеждает сильнейший. Никакого притворства, никаких игр. Я не помню, как все начинается. Это взрыв. Вихрь боли и ярости, который вывернул меня наизнанку, заставив кости трещать, а мышцы рваться, чтобы стать больше, сильнее, смертоноснее. Мой рык, когда я встаю на задние лапы, заглушает все звуки леса. Первый, предупреждающий. Я лишь показываю, чья это территория. Чужак не издает ни звука, он просто бросается на меня, не стремительно, а с ужасающей, неумолимой тяжестью. Каменная глыба, пришедшая в движение. Мы сшибаемся с грохотом, от которого с деревьев осыпается листва. Его когти впиваются мне в плечо, проходят сквозь шкуру и мышцы с огненной болью. Я чувствую тепло собственной крови, я отвечаю ему ударом лапы по голове. Но он лишь встряхивает мордой, будто отгоняя надоедливую муху. Он тяжелее, сильнее. Значит, я должен быть умнее. Мы два гиганта, ломающие лес вокруг себя. Деревья трещат и падают. Земля превращается в месиво под нашими лапами. Каждый его удар – это удар кузнечного молота. Я отскакиваю, уворачиваюсь, пытаюсь найти слабину. Но он – монолит. Его шкура, покрытая шрамами, будто из стали. Никто не знает, в скольких боях он участвовал. Но это не значит, что я не закален в бою. Ошибка. Я всегда сохраняю контроль. А теперь, когда у меня есть Тея, моя истинная, мой якорь в этом мире. Зверь в ярости затмевает собственный разум. Но глубоко внутри меня шевелится искра человеческой логики. Чужак неразумен в своей ярости. Он орудие, кем-то направляемое. Собрав волю в кулак, я делаю немыслимое. Заставляю свое тело сжаться, кости вернуться в привычное положение. Это мучительно, больно, будто тебя снова ломают. Тело изранено его огромными лапами. Через мгновение я стою перед ним на двух ногах. Человек, истекающий кровью из рваных ран на плече и боку. «Кто ты?» Мой голос хрипит от напряжения. «Кто тебя прислал?» Желтые глаза смотрят на меня без всякого понимания. В них лишь та же пустота и голод. Он не видит перед собой человека. Он видит добычу, соперника, помеху. Он издает, наконец, звук. Низкое глухое урчание, полное презрение. И снова бросается на меня. Я едва успеваю снова превратиться. Его вес обрушивается на меня, и мы катимся по земле, подминая под себя молодые сосенки. Теперь я знаю, разговаривать бесполезно. Есть только один язык, который он понимает. Я забываю обо всем. Есть только бой, древний примитивный танец смерти. Наношу удар за ударом, целюсь в глаза, в горло, в старые шрамы, надеясь найти уязвимое место. Он отвечает тем же. Его клык прочерчивает глубокую борозду у меня на боку. Адская боль. Но я начинаю видеть его манеру двигаться. Он могуч, но неповоротлив. Он полагается на грубую силу, а не на скорость. И я использую это. Я становлюсь тенью, молнией. Уворачиваю, захожу с флангов. Бью по суставам задних лап. И вот мой шанс. Он делает особенно яростный выпад, на мгновение теряя равновесие. Я вкладываю в удар всю оставшуюся силу, всю свою ярость и боль, и бью его прямо в основание шеи. Раздается глухой, кошмарный хруст. Не смертельный, но сокрушительный. Чужак с ревом боли падает на бок, пытается подняться, но его задние лапы плохо слушаются. Я наваливаюсь на него всем весом, прижимая его морду к земле, не давая встать. Мои клыки в сантиметре от его горла. Мой рык прямо в его ухо. Это финальный аккорд, требование сдаться. И в этот самый момент, когда победа, горькая и кровавая, почти в моих лапах, из чащи доносится шум, крики, топот десятков ног, голоса моих сородичей. «Артур, где ты? Слышите, драка? Что-то случилось? Это здесь!» Я на мгновение отвлекаюсь, всего на долю секунды, но этого достаточно. Чужак, воспользовавшись моментом, с ревом вырывается из-под меня, отбрасывая меня прочь с нечеловеческой силой отчаяния. Он тяжело дышит, волоча заднюю лапу, и скрывается в чаще, как призрак, оставив после себя лишь запах чужой крови. Я пытаюсь подняться, но тело не слушается. Из ран хлещет кровь. Из чаще высыпают мужчины клана. Среди них Димка, еще несколько молодых воинов. За ними старейшины. Их глаза выпучены от увиденного. От сломанного леса, от крови, от меня, сидящего посреди этого хаоса в облике медведя. Всего в крови. Я с трудом возвращаю человеческий вид и, шатаясь, опираюсь о ствол разбитой сосны. «Артур, ты цел? Что это было?» Димка подбегает ко мне первым. Его лицо бледно от ужаса. «Не знаю. Хриплю я, и это чистая правда. Чужак. Никогда не видел его». «А Мирель?» Кто-то из старейшин оглядывается по сторонам. «Она ж была с тобой». Я сжимаю кулаки, чувствуя, как ярость снова поднимается во мне, приглушая боль. «А где она?» — рычу я. «Спросить у нее самой. Вместо того, чтобы прятаться за спину своего избранника, как велит закон и здравый смысл, она дала дёру, бросила у меня одного с этим чудовищем. Тоже мне». Сплёвываю густой сгусток крови. Нашлась мне достойная. По толпе пробегает шокированный ропот. Женщина, бросившая своего избранника в смертельной опасности? Это неслыханно. Это позор, который не смыть. Она выбрала меня, а потом убежала. Значит, не верит в меня. А родить ребенка от мужчины, в чьих силах ты не уверена? Для медведицы это даже не просто позор. Такие сами покидают клан. Они не могут продолжать жить, каждый день ощущая на себе презрительные взгляды. «Она испугалась?» – неуверенно говорит один из старейшин. «Испугалась?» – мой голос гремит, заставляя его вздрогнуть. «Мы все медведи. Наш долг стоять друг за друга. Она сбежала, как перепуганная зайчиха. И где она теперь? Кто знает, что с ней случилось? Этот черный медведь был не один. Может, он был здесь лишь для того, чтобы задержать меня?» Волна возмущения нарастает. Брачные игры замирают. Веселье и азарт сменяются тревогой и гневом. Дочь одной из самых влиятельных семей клана проявила неслыханную трусость и бросила избранника на произвол судьбы. Если бы она побежала за помощью... Но нет. «Организовать поисковые отряды. Немедленно!» Приказываю я, и в моем голосе звучит приказ вожака, того, кем я должен быть. Она не могла уйти далеко, искать по всем направлениям и быть на стороже, в лесу чужак. Кажется, со всеми этими играми совета передо мной стадо баранов, а не могучий клан медведей. Снова сплевываю, а мужчины бросаются выполнять приказ. Хаос, но уже организованный. Я остаюсь стоять, чувствуя, как кровь сочится сквозь пальцы, прижатые к ране. Победа, которая обернулась новыми проблемами. Кто подослал их? Кому могла понадобиться Мирель? А главное, зачем?